Если вы взглянете на этот прибор, то увидите, что здесь есть три лампочки. Так же, как на дорожном светофоре. Зеленая, желтая и красная. Если, когда вы дунете, сэр, зажжется зеленая, значит, вы совсем не пили ничего алкогольного. Я выпил, — сказал фермер Тапс, — полпинты скрампи в тельце. Услышав такое, полисмен поднял брови. Он сморщил нос от пивной вони, идущей из окошка. В таком случае, — сказал он, — зажжется желтый свет. Это показатель того, что вы употребили алкоголь в том или ином количестве. Но если через 40 секунд этот желтый свет исчезнет и появится красный, тогда, сэр, это будет превышение нормы, и я должен буду попросить вас проследовать со мной на станцию для тестирования крови. Фермер Тапс с сожалением покачал головой. «Вы лаете не на то дерево, молодой человек», — сказал он, — «я никогда не превышаю норму». «Ну так дуньте, сэр», — сказал полисмен. «И мы посмотрим». Тед Тапс дунул, и они стали смотреть. Зажглась желтая лампочка. Полисмен ждал, когда она сменится красной, уверенный, что вот и еще один пьяный водитель попался. Полпинты скрампи, как же? Но прошло 40 секунд. Желтая лампочка погасла, а красная не зажглась. «Говорил же», — сказал фермер. Странно, — удивился полисмен. Он пошел и привел другого констебля из машины. «Здесь так разит пивом, что прямо с ног сшибает», — сказал он своему напарнику. «Да поросенок это!» — сказал фермер Тапс. В этот момент Туз проснулся, разбуженный звуками голосов, и обрадовался при виде стольких людей, 4 полисменов и 2 Тедов Тапсов. Он громко рыгнул, и оба полисмена отшатнулись. «Вот те и на!» «Где это видано?» — сказал фермер Тапс. «Туз, ты ведешь себя как настоящая свинья!» Глава 11. Поросенок в кресле. «Знаешь что?» — сказал фермер Тапс, когда они приехали домой. «Поскольку ты так накачался пивом, лучше уж тебе идти прямо в денник. Чтобы ничего такого ты не натворил в доме, так ведь, Туз?» Туз сонно хрюкнул один раз. Вообще-то он собирался хрюкнуть дважды, но не очень соображал. «Нет-нет!» — усмехнулся фермер Тапс и распахнул дверку денника. «Ничего страшного», — сказал он, — «если ты намочишь свою постель здесь». Выглянула Нэнни. «Он набрался, Нэнни», — сказал фермер. «Хватил лишнего». Когда ремень был расстегнут, Туз скорее вывалился, чем вышел из грузовика. И когда он шел к деннику, довольно сильно покачиваясь, Нэнни обеспокоенно заблеяла. «Не волнуйся», — сказал ей фермер Тапс. «Он хорошенько проспится, и все будет в порядке». Туз и в самом деле сразу же завалился спать. Пока он спал, пришел с визитом Кларенс. «О, Кларенс, у меня душа не на месте!» — заблеяла Нэнни. «Что-то неладное с Тузом. Он как-то странно ведет себя. Что бы это могло быть?» Кларенс был котом светским. Не раз сопровождал он голубую персидскую кошку в местный паб, и запах алкоголя был ему знаком. «Он набрался, Нэнни», — сказал он. «Хватил лишнего». И, увидев, что простодушная старая коза озадачена, Кларенс объяснил. «Сегодня», — сказал он, — «этот юный отпрыск поехал на рынок, и, судя по всему, он здорово накачался пивом. Он хорошенько проспится, и все будет в порядке». И фермер, и кот несколько ошиблись. Туз действительно спал долго и крепко. Но когда проснулся, не все было в порядке. Наступило похмелье. «О, Нэнни», — застонал он, — «у меня голова трещит». И потом рассказал, что произошло. «Я выпил, должно быть, целое ведро», — сказал он. «Зачем же ты пил так много?» — спросила Нэнни. «Очень хотелось пить, и вкусно было. Но теперь я сожалею об этом». «Стал быть, ты получил урок», — сказала Нэнни. «Немного того, что по вкусу доставит удовольствие. Однако не следует этим злоупотреблять. Все хорошо, что в меру». Когда на следующее утро Туз вошел в фермерский дом, Кларенс был на кухне. Он выбрался из своей постели около плиты и обошел поросенка кругом, разглядывая его критически, сначала зеленым, а потом желтым глазом. «Лучше?» — спросил он. «О, да, спасибо, Кларенс», — сказал Туз. «Боюсь, я был настоящим ослом». «Это не просто для поросенка». Кот сел перед Тузом и уставился на него своим насмешливым зелено-желтым взглядом. «Видел Меган этим утром?» — спросил он. «Нет, а что?» «Она интересовалась, где ты был вчера». «Ты сказал?» «Да, по глупости». «Почему по глупости?» «Потому что я подозреваю, что ее низочество горит желанием сделать тебе выговор по поводу твоего поведения», — сказал Кларенс. Он очень похоже изобразил Меган. «Надо же! Отправиться в общественное место и так напиться! Как это вульгарно!» Я бы на твоем месте постарался сегодня не попадаться ей на глаза. — Но сегодня же среда, — сказал Туз. — Ну и что?